53. Какие бывают налоги? Налоги – это часть нашей экономической жизни. Они как подписка на государство. Ты платишь определенную сумму со своих доходов, а взамен получаешь блага – дороги, больницы, школы и прочее. Объект налогообложения – это то, с чего платится налог, например, с квартиры, машины или полученного дохода. Налоговая база – это характеристика объекта налогообложения, от которой зависит размер налога, например, налоговая база автомобиля, количество лошадиных сил. Вся актуальная информация о налогах есть на сайте Федеральной налоговой службы, ФНС. Давай кратко пройдемся по основным налогам, с которыми ты столкнешься. Первое. Налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Объект – зарплата, прибыль от инвестиций, доход от продажи имущества. Размер налога – 13%, если доход меньше 2 400 000 рублей. Если больше – 15%. Как платить? Работодатель автоматически удержит налог зарплаты, а вот все остальные налоги нужно платить самостоятельно. Подробнее об НДФЛ в главе 54. Второе. Налог на имущество физических лиц. Объект – квартира, дом, машина, гараж, земельный участок. Размер налога зависит от региона, вида имущества и того, сколько оно стоит по кадастру. Подробнее об этом налоге и о кадастровой стоимости в главе 55. Третье. Земельный налог. Объект – земельный участок. Размер налога зависит от места, категории земельного участка и его кадастровой стоимости. Размер налога может быть от 0,3 до 1,5% кадастровой стоимости. Как платить? Самостоятельно раз в год, когда придет уведомление из налоговой. Четвертое. Транспортный налог. Объект – автомобиль, лодка, мотоцикл, самолет, яхта. Размер налога зависит от мощности транспорта, например, количества лошадиных сил и региона, где транспорт зарегистрирован. Пятое. Налог на профессиональный доход. Объект – самозанятость, ИП. Размер налога – 4% от сделки с физическим лицом и 6% от сделки с юридическим лицом. Как платить? Через приложение для самозанятых, созданное ФНС. В следующей главе ты узнаешь, кому подходит самозанятость.